Кей М. О'Доннелл. Рассказ «Гиена». Перевод Светланы Шугалей, читает Александр Дунин. Эдвард ехал в метро от 44-й улицы к Гринфилд Гарденс. Поезд остановился на 33-й улице, на 27-й улице, 17-й улице и Христоферс Сакл. Случилось так, что на этой вечеринке Эдвард встретил свою жену. Это была одна из обычных, всем нам осточертевших вечеринок в Гринфилд Гарденс. Она сидела в углу комнаты, скрестив ноги, и слушала, как мужчина с обвислыми усами играет на мандолине. Эдвард даже пересек комнату, чтобы поздороваться с ней. Она посмотрела на него с неприкрытой незаинтересованностью и придвинулась к мужчине с мандолиной, который, как впоследствии выяснилось, спал с нею. Но Эдвард был настойчив. В детстве родители внушили ему, что самый большой его недостаток — это нехватка самолюбия, и он воспринял это близко к сердцу. К концу вечеринки он получил ее адрес. 2 дня спустя он появился с корзиной из супермаркета, набитой деликатесами, и спросил ее, не поможет ли она ему все это съесть. Она пожала плечами и познакомила его со своими кошками. 3 недели спустя они в первый раз переспали друг с другом, а еще через неделю он подрался с мужчиной, игравшим на мандолине, после чего тот пожелал им всего наилучшего, и больше она его не видела. Еще через несколько дней Эдвард и Юлия обручились, а через месяц в городишке Элктаун они вступили в брак. А вернувшись в Новый Лондон, начали совместную жизнь. Он забросил математику и стал счетоводом. Она забросила живопись и стала раз в неделю ходить в антикварные магазины, время от времени принося оттуда разные вещи. Эта жизнь была не так уж плоха, хотя и началась она несколько шиворот на выворот. 3 года спустя Эдвард открыл дверь и увидел, что Юлия играет с их годовалой дочкой, размахивая погремушкой и опуская ее в ротик дочери. Он любовался этой милой сценой, пока жена не оглянулась. Тогда он увидел, что она плачет. Он поставил свой дипломат и спросил, что случилось. Она сказала ему, что их жизнь была совершенно напрасной. Она не получила того, что хотела, она не хотела того, что получила. Ее окружают вещи, которые были ненавистны ей в юности, и что хуже всего, это ее вина. Она говорила, что развод — единственное, что ей остается. Чувствуя во всем свою вину, Эдвард сказал, что осмотрит окрестности, купит ей хорошенький домик и найдет какую-нибудь нетрудную дневную работу. Так он и сделал. Все в точности так и сделал, и некоторое время они были очень счастливы, хотя и по уши в долгах. Пока однажды вечером, вернувшись с дочерью из цирка, он не обнаружил, что Юлия утопилась в ванне. Юлия ехала в метро от 41-й улицы к Гринтауну. Трамвай остановился на 32-й, 24-й, 13-й улице и у статуи Христа. Как оказалось, на этой вечеринке она встретила своего мужа. Это была одна из обычных «Мы ищем друг друга» вечеринок Гринтауна. И он пришел поздно, неряшливо одетый, засунув руки в карманы бесформенных штанов. Он уже где-то успел напиться. Она пришла туда с парнем по имени Винсент, который был ей безразличен, но умел неплохо играть на мандолине и пел ей песни о любви и разлуке. Если бы песни не были такими однообразными, а жесты не казались такими искусственными. Ну, словом, у них тогда были не лучшие времена, и она старалась получить хоть какое-то удовольствие. Но когда ее будущий муж подошел и заговорил с ней, она смогла понять, несмотря на его застенчивость и чувство собственной неполноценности, да, смогла понять, что какая-то часть ее жизни кончилась, как кончилась она и для парня с мандолиной. Он хотел узнать номер ее телефона, но она не верила в телефоны и поэтому дала ему свой адрес. Винсент в это время находился в ванной. Она была очень неуверенна в себе. 3 дня спустя, когда она еще лежала в постели, он пришел с букетом из коробки конфет и сказал, что не может забыть ее. Улыбаясь, она пригласила его войти, и первый раз это было очень неплохо. Словом, это было лучше, чем с Винсентом. К тому времени, когда поздно вечером вернулся Винсент, Эдвард уже ушел, и она сказала Винсенту, что всю свою жизнь обожала сады, и вот, наконец, нашла подходящего садовника для своего сада. Потом она рассказала, что произошло между нею и Эдвардом. Он плакал и ругался, и говорил, что она предала его и разрушила их маленький мирок, который они создали вместе. Но она оставалась спокойной. Она сказала, что между настоящим и будущим надо раз и навсегда провести черту. После этого она неделю не видела ни Эдварда, ни Винсента. Потом пришел Эдвард с чемоданом. Он сказал, что покинул родительский дом и пришел жениться на ней. Так сразу она не вышла за него замуж, но несколько недель они жили вместе. А однажды, совсем обычным, ничем не примечательным вечером, она нашла в почтовом ящике записку с известием, что Винсент покончил с собой. Она так никогда и не узнала, кто послал записку, и ничего не сказала Эдварду. Но через неделю в Йонкерсе они поженились и отправились на фешенебельный курорт, где долгое время были очень счастливы. Они вернулись, купили новую мебель, он забросил астрономию и стал консультантом по исследованиям промышленности. Ей жилось очень легко, так же, как и до встречи с Эдвардом. А ночи были очень хороши, очень хороши. Затем беременность тяжелая, но ребенок родился, здоровый ребенок, с нежными ручками и способностью к музыке. Ее звали Анной. Эдвард сказал, что теперь им нужен настоящий дом, но она сказала, что можно продолжать жить и так, хотя бы пока Анна не пойдет в школу. Но однажды вечером он пришел домой очень взволнованный и сказал, что нашел дом в пригороде. Она сказала, что это чудесно. Она сказала, что теперь они будут совсем счастливы, и она согласилась. Они уехали из Йорк-Харбора в пригород и некоторое время с увлечением играли в преферанс и бридж, занимались всякой ерундой и были довольны друзьями и чистым воздухом, полезным для ребенка. Но Эдвард, безо всяких на то причин, стал все глубже впадать в депрессию, и, проснувшись однажды утром, она увидела, что его кровать пуста, и нашла его с перерезанными запястьями, глядящим остекленевшими рыбьими глазами, на дне забрызганной кровью ванны. Винсент ехал в метро от 39-й улицы к City of Greens. Поезд остановился на 36-й, 19-й улице и у Христ Тауэрс. Как потом оказалось, на этой вечеринке он потерял свою девушку. Это была обычная, посмотрите, какие мы все эмансипированные, вечеринка в City of Greens. И странно, что они пришли на нее не вместе, ведь они оба жили совсем рядом со станцией на 39-й улице. Но она любила утверждать свою независимость именно в таких, раздражавших его мелочах. В этот вечер она грустила, и он ничем не мог ей помочь. Не то чтобы понять. Когда-то им было очень хорошо друг с другом, но теперь что-то случилось. Они встречались уже 4 месяца, с тех пор, как она порвала с его лучшим другом, и он играл ей на мандолине свои песни про несчастную любовь, про любовь до гроба, про одиночество, про счастье, которое ждет впереди. Когда-то ей нравилось, как он поет. Она даже сказала, что с музыкой он отдал ей свою душу. Итак, на этой вечеринке он играл ей и пел, и с нетерпением ждал, надеясь, что они скоро поедут к ней домой, оставят мандолину у кровати и займутся любовью. И увидел, что она смотрит на другого мужчину, сидящего в углу, который отличался от всех остальных. Он не был пьян. Мужчина смотрел на нее тоже. И тут Винсент понял, что обречен. Чтобы еще раз доказать себе это, он положил инструмент к ней на колени и вышел в ванную. Когда он вернулся, они отскочили друг от друга, и ему стало ясно, что мужчина получил ее адрес. Ничего не оставалось, кроме как уйти с вечеринки, и он помог ей надеть пальто и, закинув мандолину на плечо, спустился следом по лестнице. На полпути домой он сказал, что она предала их обоих. Она некоторое время не отвечала, затем пробормотала, что не может противиться ни себе, ни другому человеку. Эта ночь была самой лучшей из всех, которые они провели вместе. Да, самая лучшая из всех ночей, и всю ночь ее кот терзал струны мандолины, извлекая из нее воющие звуки, и катал инструмент по полу. Утром он оделся и ушел, забрав кое-какие свои вещи, и они не виделись несколько дней. Когда он вернулся, у нее на лице было совсем незнакомое ему выражение, и под одеялом в ее постели спал другой мужчина. Ему было все равно. Он потерял всякую способность удивляться с тех пор, как она бросила его лучшего друга, чтобы уйти к нему. Он просто хотел встретиться с этим мужчиной, Эдвардом, который, возможно, тоже стал бы его лучшим другом. Но мужчина этого не хотел. И между ними была очень неприятная сцена, и сцена закончилась тем, что Винсент ударил мужчину и оставил его скулить на полу. Он никогда больше не видел ни его, ни ее, победителей или побежденных. Он не хотел этого. Он убедился во всем, в чем хотел убедиться. Но он часто вспоминал о ней. А много лет спустя, когда покончил с собой, бросившись с крыши пентхауса, чувствовал на себе дуновение сухого нью-йоркского ветра и видел приближавшуюся улицу, он вспомнил о своей старой мандолине, ее мрачном коте и самой лучшей их ночи, которую она подарила ему потому, что уже решила бросить его. Их ребенок, Анна, девочка с очень нежными, чувствительными ручками, превратилась в молодую особу, которую время от времени было не оторвать от витрин магазинчиков, сдающих вещи на прокат. Там были выставлены старые мандолины, а однажды Анна целую неделю брала уроки музыки. Но у нее не хватило ни денег, ни терпения. Это были самые серьезные ее недостатки, как, впрочем, и отсутствие самоуверенности. И она вернула взятую на прокат мандолину. Сейчас она едет на вечеринку в Гринвич-Вилледж. Она пока не знает, что с ней случится. Вечер еще остается тайной. Она еще достаточно молода, чтобы слышать плач в порывах ветра. Сегодня может случиться что-то, что решит ее судьбу, хотя она и не знает об этом. Посмотрите на нее. Она проезжает остановку площадь Таймс. В сумерках по вагону разносится трель трамвайного звонка. Она с улыбкой считает остановки. Поезд проезжает 34-ю улицу, 28-ю улицу, 23-ю улицу, 18-ю улицу и 14-ю улицу. Теперь Христофер-стрит и площадь Шеридана. Кей М. О'Доннелл. Рассказ «Гиена». Перевод Светланы Шугалей. Читал Александр Дунин.